Глава 14. Орел или решка? Питер Дедалус вел свою педальную гондолу по спокойной глади лабиринта каналов. И он, и Обливия не расположены были разговаривать. Часовщик молчал, потому что опять испытывал чувство вины, ведь он рассказал Обливии про ключи, и был мрачен, как никогда. А она ничего не говорила, потому что сгорала от нетерпения и думала только об одном — как бы поскорее попасть на виллу Арго. Вилла Арго! Только вилла Арго нужна ей сейчас. Безумное желание как можно скорее вернуться в Килморскую бухту возникло также из-за усталости, накопившейся за последнее время. В голове Обливии теснилось множество разных планов, как проникнуть на виллу, и не последний среди них — ее вооруженный захват. Но сначала Обливии предстояло решить спор и избавиться от Питера. После очередного поворота в бесконечном путешествии по каналам она узнала, наконец, место, куда они спешили — канал Дружбы. — Наконец-то! — воскликнула она, почти отчаявшись. Думала уж, никогда не доберемся сюда. А сколько сейчас времени? Питер посмотрел на свои часы. — Полдень, — ответил он и пояснил. — Никакие другие часы не работают, если их проносят в дверь времени. Только мои продолжают идти. — Вот как? — спросила Обливия. — Знала бы, так прихватила бы пару часов, когда перевернула вверх дном твой магазин. — Тебе удалось войти туда? — крайне удивился Питер. — Еще бы! — Обливия ехидно улыбнулась. — Хотя для этого пришлось сломать стену и снести другую дверь, ту, что выходит во двор. Часовщик едва ли не до крови прикусил губу. — Ладно, Питер, не падай духом. Выиграешь спор, вернешься в свой магазинчик и наведешь там порядок. Кстати, где твоя монета? Давай ее сюда. Питер достал монету из кармана и сказал: — Но сначала выберу я. — Я выбираю орла! — перебила его Обливия, и Питер даже открыл рот от удивления. — Нет, — возразил он, — я хотел. — А тебе, решка, я выбираю орла. В чем дело? — Это я хотел выбрать орла, — повторил часовщик, вспотев от волнения. — Более того, мне нужен именно орел. Обливия вскочила со скамьи и накинулась на Питера, вцепившись в его одежду так, что гондола закачалась. — Ты что? С ума сошел? Отняв у часовщика монету, она уронила ее на дно гондолы, но не стала поднимать и даже не взглянула. — И как, по-твоему, Питер, что выпало? Орел? — Опять. Надо же, какое совпадение! Обливия и я... Она подняла монету и, не спуская с Питера глаз, подбросила ее. И опять орел. Фантастика! Не странно ли? Может, это какая-то особая монета? И она так толкнула Питера, что он, словно мешок с тряпьем, отлетел на другой конец гондолы. — Ты в самом деле думал обмануть меня с помощью этой подделки? — спросила Обливия. — Хитер, значит, только напрасно стал спорить со мной таким нелепым образом. Но как ты... — Никогда не давай в руки шулеру фальшивую монету, — засмеялась Обливия. — Когда ты предложил поспорить, я несколько раз подбросила ее, будто взвешивая, и заметила, что все время выпадал орел, так или иначе. — Я победила, и потому прощай! Обливия спрятала монету в карман, уперлась в бортик канала и стала выбираться из гондолы. — Нет! — закричал Питер и, желая задержать ее, бросился к ней и схватил за ногу. — Не пущу! — Питер! — возмутилась Обливия. — Что ты делаешь? Она попыталась высвободиться, но он крепко держал ее. Лодка опасно закачалась. Некоторое время они тянули друг друга в разные стороны. Потом Обливия, которая явно была сильнее, не зря тренировалась в гимнастическом зале, сумела вырваться и ударила Питера ногой в подбородок. Часовщик из Килморской бухты покачнулся, ударился о борт и полетел в воду. Обливия ухватилась за парапет и ловко, как научил ее персональный тренер, выбралась на набережную. — Видишь, Питер, как полезно заниматься спортом! — усмехнулась она, глядя, как часовщик барахтается в темной воде. — Увидимся! И, не ожидая ответа, направилась в переулок, а потом и в дом, где в темной комнате находилась дверь времени. Открыла дверь, вошла и тут же оказалась в Килморской бухте. «Манфред!» — позвала Обливия. «Эй, Манфред!» Не слыша ответа, она принялась ходить по пустым и пыльным комнатам дома с зеркальной крышей. «Где ты запропастился, черт подери?» — закричала Обливия Ньютон, проклиная все на свете и негодуя, что каждый раз, когда возвращается из какого-нибудь путешествия, этого бездельника нет на месте. Остановившись в просторном зале, она снова позвала «Манфред!». Но ее подручного и след простыл. На Обливию смотрели только круглые желтые глаза совы, сидевшей на самом верху лестницы, которая вела на второй этаж. Сова смотрела на госпожу Ньютон с явным осуждением. «А тебе что надо?» — крикнула ей Обливия, которой стало не по себе от пристального взгляда птицы. Сова не шелохнулась. Обливия подобрала с пола камешек и швырнула в нее, заставив взлететь. И только когда убедилась, что сова улетела, очевидно, в пустые комнаты на втором этаже, снова отправилась на поиски своего подручного. Узнала проем, откуда накануне на Манфреда свалилась дверь, и осторожно вышла на улицу. Тут огляделась и почувствовала, что ее охватывает отчаяние. Вокруг пустынные холмы, на самом дальнем из которых медленно вращались лопасти ветряков, огромный подъемный кран фирмы «Циклопы энд компания» по-прежнему громоздился посреди двора и, казалось, вот-вот упадет, а у мотоцикла, стоявшего неподалеку, оказались спущены оба колеса. — Манфред! — завопила Обливия Ньютон. — Куда ты подевался, проклятое ничтожество? Манфред!